не упускайте из виду. Жилет всегда очень серьезно относится к появлению у выпускаемых конкурентами товаров новых свойств. Ее мировое лидерство на рынке безопасных бритв построено на высокотехнологичных станках и сменных кассетах. Когда одна французская компания предложила противоположный атрибут в виде одноразовых бритв, Жилет могла бы посмеяться, размахивая результатами исследований, что, мол, Америке нужны массивные, дорогие, высокотехнологичные станки. Но не стало. Напротив, компания предложила рынку собственные одноразовые бритвы под названием Good News и, несмотря на огромные расходы, выиграла битву за потребителя. Сегодня торговая марка Жилет Good News доминирует в категории одноразовых бритвенных станков, которая, в свою очередь, лидирует на рынке средств для бритья. Мораль. Предсказать долю рынка нового атрибута невозможно, поэтому, если смеяться, то последним.